Райский вскочил, бросил салфетку и остановился перед нею, любуясь ею. «Какая прелесть!» — весело сказал он. «И это моя сестра Марфа Васильевна». «А гусенок жив?» Марфенька смутилась, неловко присела на его поклон и стыдливо села в угол. «Вы оба с ума сошли», — сказала бабушка. «Разве этак здороваются?» «Это еще что за Васильевна такая? Ты разве разлюбил ее?» «Марфенька, а не Марфа Васильевна. Этак ты и меня в Татьяны Марковны пожалуешь. Поцелуйтесь, вы брат и сестра». «Я не хочу, бабушка. Вон он дразнит меня гусенком. Подсматривать не годится», — сказала она строго. Все засмеялись. Райский поцеловал ее в обе щеки, взял за талию, и она одолела смущение и вдруг решительно отвечала на его поцелуй. И вся робость слетела с лица. Видно было, что еще минута, одно слово, и из-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смех. Она и так с трудом сдерживала себя, и от этого была неловка. «Марфенька, помнишь, как мы тут бегали, рисовали? Как ты плакала?» «Нет, ах, помню, как во сне. Бабушка, я помню или нет?» «Да где ей помнить? Ей 5 лет не было». «Помню, бабушка, ей-богу, помню, как во сне». «Перестань, сударня, божиться. Это ты у Николая Андреевича переняла». Едва Райский коснулся старых воспоминаний, Марфенька исчезла и скоро воротилась с тетрадями, рисунками, игрушками. Подошла к нему ласково и доверчиво заговорила. Потом села так близко, как не села бы чопорная девушка. Колени их почти касались между собою, но она не замечала этого. «Вот теперь, как я рисую», — сказала Марфенька, показывая нарисованный букет цветов. «Это очень хорошо. Браво, сестрица». «С натуры?» «С натуры. Я из воска умею лепить цветы». «А музыкой занимаешься?» «Да, я играю на фортепиано». «А Верочка рисует? Играет?» Марфенька отрицательно качала головой. «Нет, она не любит». «Что же она? Рукоделием занимается?» Марфенька опять покачала головой. «Читать любит?» — допытался Райский. «Да читает, только никогда не скажет, что. И книги не покажет. Не скажет даже, откуда достала». «Да совсем дикарка. Странная такая у меня. Бог знает, в кого уродилась», — серьезно заметила Татьяна Марковна и вздохнула. «Не надоедай же пустяками брату», — обратилась она к Марфеньке. «Он устал с дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше нам поговорить о серьезном, об имении». Все время, пока Борис был занят с Марфенькой, бабушка задумчиво глядела на него, опять припоминала в нем черты матери, но заметила и перемены. Убегающую молодость, признаки зрелости, ранние морщины и странный, непонятный ей взгляд. Мудреное выражение. Прежде, бывало, она так и читала у него на лице. А теперь там было написано много такого, чего она разобрать не могла. А у него было тепло и светло на душе. Его осенила тихая задумчивость, навеянная этими картинами и этой встречей. «Пусть так и останется, светло и просто», — пожелал он мысленно. «Постараюсь ослепнуть умом хоть на каникулы и быть счастливым. Только ощущать жизнь, а не смотреть в нее. Или смотреть за тем только, чтобы срисовать сюжеты, не дотрагиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом. А то горе. Будем же смотреть, что за сюжеты Бог дал мне. Марфенька, бабушка, Верочка. На что они годятся? В роман, в драму или только в идиллию?» Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфенька вызвалась показать ему все хозяйство. И свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки. «Только в лес боюсь. Я не хожу с обрыва, там страшно, глухо», — говорила она. «Верочка приедет, она проводит вас туда». Она надела на голову косынку, взяла зонтик и летала по грядам и цветам, как сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны. Борис видел все это у себя в уме и видел себя задумчивого, тяжелого. Ему казалось, что он портит картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений. Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артисту, без себя. Вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте. И выходила живая фигура, которую он наблюдал покойно, объективно. А с Марфенькой это не удавалось. И сад казался ему хорош от того, что она тут. Марфенька реяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка. «Вот этот розан вчера еще почкой был. А теперь посмотрите, как распустился», — говорила она, с торжеством показывая ему цветок. «Как ты сама», — сказал он. «Ну уж, хороша роза, ты лучше ее. Понюхайте, как она пахнет». Он нюхал цветок и шел за ней. «Пойдем, Марфенька, к обрыву, на Волгу смотреть». «Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится, и не охотница я до этого места. Я недолго с вами пробуду. Бабушка велела об обеде позаботиться. Ведь я хозяйка здесь. У меня ключи от серебра, от кладовой. Я велю вам достать вишневого варенья. Это ваше любимое», — Василиса сказывала. Он с улыбкой поблагодарил ее. «А что к обеду?» — спросила она. «Бабушка намерена угостить вас на славу». «Ведь я обедал. Разве к ужину?» «До ужина еще полдник будет. За чаем простоквашу подают. Что больше вы любите, творог со сливками или...» «Да, я люблю творог», — рассеянно отвечал Райский. «Или простоквашу?» «Да, хорошо простоквашу». «Что же лучше?» — спросила она и, не слыша ответа, обернулась посмотреть, что его занимает. А он пристально следил, как она, переступая через канавку, приподняла край платья и вышитой юбки, и как из-под платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная и крепкая небольшая нога в белом чулке с коротеньким, будто обрубленным носком, обутая в лакированный башмак с красной софьянной отделкой и с пряжкой. «Ты любишь щеголять, Марфенька?» «Лакированный башмак», — сказал он. Он думал, что она смутится, пойманная врасплох, приготовился наслаждаться ее смущением, смотреть, как она быстро и стыдливо бросит из рук платье и юбку. «Это мы с бабушкой на ярмарке купили», — сказала она, приподняв еще немного юбку, чтобы он лучше мог разглядеть башмак. «А у Верочки лиловые», — прибавила она. «Она любит этот цвет. Что же вам к обеду? Вы еще не сказали». Но он не слушал ее. «Милое дитя», — думал он, — «тебе не надо притворяться стыдливой». «Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкина спроса?» «Не выйду», — сказала она с твердостью, даже немного хвастливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка. «Почему же так?» «А если он картежник? Или пьяница? Или дома никогда не сидит? Или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иванович. Почем я знаю? А бабушка все узнает и не отдаст меня за него». «А Марк Иванович безбожник?» «Никогда в церковь не ходит». «Ну, а если этот безбожник или картежник понравится тебе?» «Все равно я не выйду за него». «А если полюбишь ты?» «Картежника или такого, который смеется над религией, вон как Марк Иванович? Будто это можно. Я с ним не заговорю никогда. Как же полюблю?» «Так что бабушка скажет, так тому и быть?» «Да, она лучше меня знает». «А когда же ты сама будешь знать и жить?» «Когда буду в зрелых летах, буду своим домом жить. Когда у меня будут свои...» «Дети?» — подсказал Райский. «Свои коровы, лошади, куры. Много людей в доме, да, и дети», — краснее добавила она. «А до тех пор все, бабушка». «Да, она умная, добрая, она все знает». Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула вниз и, вздрогнув, попятилась назад. Райский бросил взгляд на Волгу, забыл все и замер неподвижно, воззрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами. Марфенька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно. Райский прошелся по обрыву, потом поднялся, цепляясь за кусты, и отправился в город по запыленным улицам к Леонтию Козлову, учителю местной гимназии, своему старому приятелю. Леонтий был женат. Эконом какого-то казенного заведения в Москве держал стол для приходящих студентов, давая за рубль с четвертью, медью, три, а за полтинник четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда. Их привлекали не одни щи, лапша, макароны, блины и тому подобное из казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцом, и студентами. Она была очень молоденькой в ту эпоху, когда учились Райский и Козлов, но, несмотря на свои 16 или 17 лет, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая девушка. У ней был прекрасный нос и грациозный рот с хорошеньким подбородком. Особенно профиль был правилен, линия его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнее на затылке, но чем шли выше, тем светлее. И верхняя половина косы, лежавшая на маковке, была золотисто-красноватого цвета. От этого у ней на голове, на лбу, отчасти и на бровях, тоже немного рыжеватых, как будто постоянно горел луч солнца. Около носа и на щеках роились веснушки и не совсем пропадали даже зимою. Из-под них пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь и придавали лицу тень, без которой оно казалось как-то слишком ярко освещено и открыто. Оно имело еще одну особенность – постоянно лежащий смех в чертах, когда и не было чему, и не расположена она была смеяться. Но смех как будто застыл у ней в лице и шел больше к нему, нежели слезы, да едва ли кто и видал их на нем. Студенты все влюблялись в нее по очереди или по несколько в одно время. Она всех водила за нос и про любовь одного рассказывала другому и смеялась над первым. Потом с первым над вторым. Некоторые из-за нее перессорились. Кто-то догадался и подарил ей парижские ботинки и серьги. Она стала ласковее к нему, шепталась с ним, убегала в сад, приглашала к себе по вечерам пить чай. Другие узнали и последовали тому же примеру.